Вероятно, это Мафусал из Яхвиста. Стих 22. «И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей». Фраза «ходил пред Богом» здесь и далее на всем протяжении библейского текста означает, что человек, о котором идет речь, преисполнен почтения к Богу и живет праведной жизнью, выполняя все его напутствия. Стих 23. «Всех же дней Еноха было 365 лет». Продолжительность жизни Еноха 365 лет очень коротка по сравнению с другими персонажами этой главы. Фактически она составляет менее половины любого из указанных сроков жизни. Число 365 не могло не породить спекуляции на тему связи Еноха каким-то образом с широко распространенными солнечными мифами. Может быть, это бог солнца более древних верований, слегка освещенный авторами жреческого кодекса? Может быть. Это только догадка, ничем не подтвержденная. Вавилонский год, как и год израильтян, основанный на лунном календаре, составлял переменное число месяцев – 12 или 13, и, соответственно, переменное число дней – 354 или 383, что в среднем как раз давало 365. Так что последнее число не могло иметь никакой особой значимости в глазах авторов Библии, не то что их далеких потомков, и речь идет, скорее всего, о совпадении. Стих 24. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». В отличие от всех других персонажей главы, о которых произнесено лапидарное «и он умер», Еноху явно сделано исключение. В более пространной фразе «и не стало его, потому что Бог взял его» заключен какой-то особый смысл. Не хотели ли авторы Библии создать у читателя впечатление, что Енох на самом деле не умер, а взят живым на небо? В более поздние времена евреи истово верили в такую возможность, а Енохе даже говорили, что на небесах он изучил строение Вселенной и научился узнавать будущее. Во втором веке до новой эры и позже появилось множество мистических книг, авторство которых приписывалось Еноху. В них находили продолжение некоторые библейские легенды. Содержалось даже описание конца света. По крайней мере, одна такая книга была достаточно широко известна, чтобы попасть в поле зрения авторов Нового Завета. В новозаветном послании Иуды, состоящем всего из одной главы, в стихе 14 читаем: «О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама». И далее на протяжении двух стихов идет цитата из его книги. Упоминание человека, взятого живым на небо, может быть отголоском мифа о боге солнце или о смертном, кто обрел святость после вознесения на небо и таким образом стал богом солнцем. Енох, как указывает новозаветная книга, седьмое колено Адамова. Так, по крайней мере, утверждается в жреческом кодексе. В списке первых шумерских царей седьмым по счету значится Эн-Мен-Дур-Анна, которого древние летописцы именуют хранителем небесных тайн, человеком, знавшим, что будет. Более того, названный царь правил Сиппаром, где особенно сильно расцвело поклонение Шамашу, богу солнцу шумеров. Однако авторы жреческого кодекса, как мы уже не раз подмечали, были на редкость тщательны во всем, что касалось искоренения и малейшего намека на многобожие. Поэтому благоразумно не оставили в тексте Библии никаких прямых подтверждений нашей догадки.